You guys, we are going into the last word of this year. Поэтому давайте перед тем, как я начну, поприветствуем нашу глобальную семью. Welcome our global family. Добро пожаловать. Welcome. Мы любим вас. We love you. Мы знаем вас, у нас очень много. We know there's many of you. И мы с удовольствием будем служить вам, как и всегда. And we will gladly serve you as always. Итак, сегодня будет интересный месседж, and so today we will have an interesting message, который Иисус попросил меня поделиться с вами. That Jesus asked me to share with you. Вы знаете, месседж я назвал так: «Борьба против избранных». I named the message the battle against the chosen. Fight against the chosen one, right? Yeah. Fight against the chosen. Да, то есть я хочу объяснить, дорогие, что в это последнее время сейчас, в принципе, это очень нелегкое время для христианства, для детей Бога. In these end times, it is not an easy time for the people of God. Очень многие люди попадают в соблазны, в грехи, оступаются, падают. Many people fall into sin. И теряют отношения с Богом. And lose their relationship with God. Семья, я еще раз хочу вам сказать, христианство — это не христиане. Христианство — это Христос. Family, I want to tell you one more time that Christianity isn't Christians, Christianity is Christ. Я хочу, чтобы в этом доме вы понимали, что святых и идеальных людей не существует. Мы все в процессе. I want you guys to understand, in this home there is no perfect people, we are all in the process. Пусть никогда ты не соблазнишься чьим-то хождением или чьей-то ошибкой, потому что христианство — это Христос. Let you never be tempted by somebody's walk or process because Christianity is Christ. Пожалуйста, когда ты приходишь сюда, знай одно, это ты и он, и тебе дается возможность расти. When you come here, it's just you and him, and you have the opportunity to grow. Пожалуйста, я видел, сколько людей уезжают, падают, скатываются, потому что они наблюдают за людьми вокруг. I see so many people fall or get distracted because they watch the people around them. Семья — это место, как вам сказать, это место больница, где иногда некоторые больные, эти полубольные, выздоровевшие, но это больница. You guys, family, this is a hospital for the sick. Поймите, Иисус сказал, не здоровые нуждаются во враче, больные нуждаются. Он говорит, я пришел для тех, кому нужен я, помощь. Jesus said that the sick require a healer, not the healthy. Ты когда-нибудь удивлялся, заходя в госпиталь? О, больные, ой, елки-палки, что за дела? Do you ever get surprised at seeing sick people at a hospital? Ты никогда не удивляешься людям, которые там, кто-то уже выздоравливает, кто-то уже выходит с больницы, а кого-то завозят. You never get surprised by seeing sick at the hospital. Добро пожаловать в Центр трансформации! Welcome to Transformation Center! Amen! Пожалуйста, пусть тебя не соблазнит чье-то падение, ошибка, чьи-то какие-то моменты жизни. Фокусируйся на себе. Do not be tempted by somebody's falls or sins. Focus on you in Christ. Фокусируйся на себе и на Боге. Focus on you in Christ. Фокусируйся на том, что ты уже намного лучше, чем был в прошлом году. Focus on the fact that you're so much better than you were last year. И пусть ничто и никто не соблазнит тебя и не помешает твоему хождению. And let nothing tempt or distract you from your walk with Christ. Мой фокус всегда был Христос. My focus has always been Christ. Я наблюдаю за ним, а наблюдая за него, я не могу соблазниться. Amen. I follow him and focus on him and watching him, I cannot get tempted. Сразу хочу начать с этого. I want to start with that. Семья, сегодня я хочу объяснить некоторые вещи. Это послание не к толпе, это послание к людям избранным. I want to explain a couple of things today, and it's not for the crowd, it's for a few. Это для избранных, for the chosen. It's for the chosen. Послушайте, семья, вы знаете, что есть званые, Библия называет, есть званые, но есть избранные. There are chosen, and then there are called. Да. Да, то есть как бы есть люди, которых позвали. There are people who are called. Вы знаете, что все позваны. Everyone's called. Но Библия адресует одну вещь, она обращает внимание на одну вещь. Есть совсем немного людей, которые были избранные. But the Bible focuses on a few who are chosen. Кто такие избранные? Who are the chosen? Кто такие позванные? Who are the called? Итак, позванные — это человек, который может прожить всю жизнь без Бога, и у него нет проблем, и в конце жизни покаяться и быть с Иисусом. The called are people who can live without God all their life and then at the end repent and live eternally with Christ. Да, и быть с Иисусом. Это люди, да, это люди, которые, как вам сказать, как-то объяснить лучше, это люди, которые могут приходить, отпадать, возвращаться, то есть у них такой путь. These are people who can be lukewarm. Дорогие мои, И в конце концов их Бог спасает, и все, как, знаете, после один динарий проработали один час и с Иисусом. And at the end, they're still saved. Дорогие мои, но есть избранные. But there, then there are the chosen. Если ты избранный, если you ты, are chosen, тебе и повезло, и не повезло одновременно. You are lucky and unlucky at the same time. Кто-то понимает, о чем я говорю? Do you guys understand? Когда тебя избрали, when you are chosen, когда Иисус говорит, я вас всех зову, а ты иди за мной. When Jesus said, you are all called, but you are chosen, вспомните Савла. Remember Saul. Скачет себе на коне, думает, сейчас завалю всех. He's just living his life. И здесь Бог ему шалбан дает. And then Jesus all of a sudden encounters him. И он падает с коня, слепой. And he falls off the horse blind. Начинает спрашивать, кто ты. And starts asking God who he is. Я тот, кого ты гонишь. And then Jesus says, I am the one who you rebuke. Поймите, семья, и вот есть люди, вот они Богом избранные. And there are people who are called. Нет, chosen. Который вот, и Бог от Савла, который потом стал Павел, он его избрал. And Saul, who later became Paul, he was chosen. Что это за категория избранных? What category of people is this? Сегодня тема к избранным. This message is for the chosen. У избранных никогда не будет покоя. Ты слышишь меня? The chosen will never have peace. Если ты не будешь в сердцевине Бога и в огне славы Его, ты никогда не будешь счастлив. Unless you serve God wholeheartedly and on fire for Christ, you will never be happy. Кто-то понимает, о чем я говорю? Do you understand what I'm talking about? У людей, которые избранные, the chosen, ты не можешь жить без Бога. У тебя нет этой опции. You cannot live without God. You do not have that option. Вы замечали такой момент, как только ты охладеваешь что-то внутри? Внутри тебя начинает стонать, кричать, и у тебя нет хороших дней. Do you notice that moment when you start to become cold or lukewarm, you don't have happiness on the inside and you have bad days? И ты смотришь на свою семью, всем нормально. And you look at your family, everything's great. Они походили в церковь год, потом вообще послали всю церковь и Бога, и нормально, 10 лет без Бога живут, и все нормально. They went to church for a year and then left God for 10. Но не ты. Fine. But you. Но не ты. But not you. У тебя все не так. Everything's wrong for you. Ты не можешь дышать без Бога. Ты не можешь жить без Бога. You cannot breathe or live without God. Даже если ты без Бога, у тебя нет хорошей жизни. Because if you live without God, you do not have a good life. Потому что ты не позванный, ты избранный. Because you are not called, you are chosen. Здесь есть избранный? Do we have chosen? Ну, я знаю, о чем я говорю. I know what I'm talking about. Я один из тех. I am one of those. Которого Бог просто не просто позвал, Он сказал, у тебя нет выхода, ты мой. God didn't just call me, He chose me, and He said, you have no option. Семья, поймите, что для людей, которые избранные, for those who are chosen, Царство Небесное, это не как какой-то девайс ты купил в Walmart, попользовался и сдал. The kingdom of heaven isn't a device that you purchase at Walmart and then return it. Ты не можешь это сдать. You cannot return this. Поймите, семья, когда ты вошел в царство, understand, family, when you enter the kingdom, ты не просто вошел в царство, царство вошло в тебя. You don't just enter the kingdom, the kingdom enters you. И теперь ты ничего с этим сделать не можешь. And now you cannot do anything with it. Оно стало частью твоего духа, частью твоей жизни, частью твоего мышления. It becomes part of your spirit, your life, your mindset. И я всегда говорю, если ты Богом избран, счастливых отступников не существует. I always say, if you are chosen by God, people who walk away are never going to be happy. Итак, дорогие мои, я хочу, чтобы ты послушал меня сегодня. So, beloved, I want you to listen to me today. Я хочу обратиться к тем, которые были выведены дьяволом из своего великого призвания. I want to address those who were pulled out by devil from their calling. Как я знаю, и как ты знаешь, что дьявол попытался или вывел кого-то из нас из призвания? How do you know if God, if the Satan distracted you from your calling? У тебя абсолютно отсутствует мир и покой. You do not have peace and calmness, peace. Да, у тебя отсутствует мир. У тебя не существует мира, у тебя его нет. You do not have any peace, it doesn't exist. Что бы ты ни делал, no matter what you do, какой бы ты бизнес ни открыл, какой бы ты ни сделал поездку, что бы ты ни купил, у тебя нет мира. No matter what you do, you do not have peace. У тебя нет удовлетворения. You do not have joy and happiness. Другие живут, и им как-то и ты даже у тебя аж завидовать стал. Да почему им пополам? Other people live, and everything seems great, and you almost start become jealous because they don't seem bothered. Потому что ты избран Богом. Because you are chosen. Абсолютно в другой категории. In a completely different category. Ты избран Богом быть Его частью, Его церкви. You are chosen by God to be part of His bride. Поймите, семья, когда ты Богом избран, это и хорошо, и нехорошо. Understand, family, when you are chosen by God, it's a good thing and not a good thing. Почему? Потому что ты хорошо, потому что ты Богом избран, и ты не можешь жить без Него. Because you are it's good because you are chosen by God and you cannot live without Him. Но здесь есть но. But there's a no. Но Бог не может жить без тебя. But God can't live without you. И здесь проблема. Это значит, когда ты чуть-чуть Бога решил отложить, а Бог решил тебя не отложить. Это говорит о том, что ты настолько часть его семьи, что он не будет игнорировать тебя и, то, и твоих решений. This means that you're such a big part of God's family that he's not going to ignore you. Это как Иона. It's like Jonah. Помните, который сказал, Бог ему говорит, так иди и проповедуй в Ниневию. Who God told to go preach in Nineveh, but... Скажи им, чтобы они покаялись. He said, go tell them to repent. Он говорит, надо идти в Ниневию, да? And Jonah said, go to Nineveh. Он развернулся и пошел в другую сторону. And he turned around and went the opposite way. В абсолютно другой город. In a completely different city. Семья. И некоторые люди говорят, ну, Бог уважает... Бог, как вам сказать... Я бы сказал, некоторые люди говорят, Бог уважает, ну, свободную волю человека. And some people say that God respects the free will of a person. Я всегда говорю, он уважает твою волю, если ты позванный, делай, что хочешь. Но когда ты избранный, он тебя будет мотивировать в животе кита три дня. I always say, God respects your will if you are called, but if you are chosen, he will motivate you. Кто-то even понимает? If it means that you have to be in the belly of a whale. Кто-то понимает, о чем я говорю? Do you understand? То есть ты как бы... Ты не просто позванный, ты избранный. Это значит, что ну, мы тебя просто посадим сюда, и ты все равно решишь правильно, Иона. Being called and being chosen are two different things. And when you're chosen, God is going to place you in a position where you don't have a free will anymore. He's going to motivate you to make the right decision. Некоторые из вас прямо сейчас в пузе живут. And some of you are currently right now are living in the belly of the whale. И ты говоришь, почему так хреново все, Господи? And you complain, why does everything suck? И знаю, я тебе скажу почему. You want me to tell you why? Как только ты сделаешь правильное решение. The moment you make the right decision. Моментально кит тебя оставит в покое. Immediately the whale will leave you alone. Вот это что значит быть избранным. And this is what it means to be chosen. Покоя тебе не видать. You cannot see peace. Этот продукт назад не возвращается. This product is not returnable. Ты же сказал, Бог, бери меня всего. You said, God, take all of me. Ты же сам молился, вся моя жизнь твоя. You prayed that my whole entire life is yours. И знаете, в чем проблема? Бог все это послушал и взял это к сведению. And the problem is, God heard all of it and took it in reality. Да, вся жизнь. И хорошие моменты, и плохие. All of your life, good and bad. Это слово не к тем, кто входит в свое призвание, а тем, кто, не войдя в призвание, дьяволом был выведен из него. This message isn't for people who are walking in their calling. This message is for the people who Satan pulled out of their calling. Семья, я хочу, я знаю, мы все улыбаемся, я знаю, у нас там масса людей смотрят, мы все хорошие, но ты один внутри знаешь, это ты или это не ты. I know that all of us seem happy on the outside, but you alone know whether this is you or not. Знаете, кто в Голливуде должен снимать самые сложные роли? Do you know who in Hollywood takes the most complex scenes? Христиане. Christians. Потому что мы так научились жить двойной жизнью, что никто даже не подкопается, что ты в дерьме. Ты просто ведешь себя, как будто ты в Царстве Небесном. Because we've so used to living double lives that this it's not even complicated for us anymore. Я встречал людей, которых не подкопаешься. Ты думаешь, вообще идеальный человек, а потом он тебе рыдать начинает и исповедовать. Ты думаешь, вот эта роль играл 5 лет. I met people who seemed perfectly fine and normal, and then they start to show their true selves, and it's complete shock. Ты говоришь, это ты 5 лет? Играл такую идеальную роль и заставил детей играть роль и жену. And I say, this is, you played a role for 5 years and you forced everybody around you to fake it. И все вокруг тебя 5 лет идеальная семья. And everybody around you for 5 years seemed perfect, like a perfect little family. А там все уже по швам разошлись, все ушаталось и расклеилось. But on the inside, everything is broken and shaken. Я тебе говорю, самые Оскары за правильную игру нужно отдавать не тем, знаете, Голливуду, это христианам в церкви отдавать. The best roles and awards should go to Christians, not actors in Hollywood. Может, тут пошел, знаете, снял фильм там за 2-3 недели, за полгода, а ты тут 10 лет, тебе Оскара надо. Because these actors go take a scene and they work for a couple of weeks, but Christians, we fake it for years. Семья, и мы знаем действительно, счастлив я или нет. And family, we know truly whether or not we're happy. И мой месседж, вот этот уходящий год, в последнее служение года. And in this last service of the year, my message is, вернись назад в свое призвание, ты счастлив никогда не будешь. Return back to your calling or you'll never be happy. Ты слышишь меня? Do you hear me? Ты не сможешь, как-то Бог не сможет за тебя забыть, ты его, ты попал, ты должен быть с ним. God will not forget about you, you belong to him. Послушайте меня внимательно, не видать тебе счастья, не видать. Ты принадлежишь Богу, это привилегия. Listen to me carefully. You will never have peace. You belong to God and it's a privilege. Это привилегия, когда Бог с тебя не слазит. It's a privilege when God won't leave you alone. Других даже не трогает, а с тебя, у тебя покоя нет. Others he doesn't even touch, but he won't leave you alone. Потому что ты избран им. Because you are chosen by him. Да, я обращаюсь к тем, кто часами сидят за компьютерными играми. Yes, I'm addressing those who spent hours playing video games. Прожигая свое время. Burning their time. Повязанные порнографией, блудом, алкоголем и наркотиками. Bound by alcohol, drugs, pornography. Повязанные духом этого мира и духом религии. Bound by the spirit of religion and the spirit of this world. Вы рождены влиять на свои города, влиять на духовную атмосферу своей нации. You were born to influence the atmosphere of your cities. Вы рождены передвигать духовные горы. You are born to move spiritual mountains. Властвовать над духовными начальствами и мироправителями. Have authority over spiritual principalities. Вы рождены для этого, и покоя вам не видать. You are born for this, and you will never have peace. Семья, мне Бог показал одно время много парней, мужчин, девушек. God showed me a time where there were many men and women. Которые, не войдя в свое призвание, были стратегически выведены сатаной из их призвания. Who didn't enter their calling, but were strategically displaced by Satan. Есть стратегическое место от Бога, где ты должен быть, и ты в духе будешь знать, где ты должен быть. There's a strategic place by God where you belong, and in your spirit you will know where that place or position is. Тебе Бог четко покажет людей, с которыми ты должен быть. God will clearly show you the people that you're supposed to be with. И я бросаю тебе вызов в 24-м году поменять свою жизнь и занять свое место в теле Христа. And I challenge you in 2024 to take your place in the body of Christ. Несмотря ни на что, иди в пост и молитву, грызи свой ковер, но ты должен быть в славе Бога. No matter what, go into prayer and fasting, eat your rug, but you will walk in the glory of God. Ты не имеешь права жить без Бога. You do not have a right to live without God. Тебе и мне не дано такое право. You and I don't have that privilege. Ты или горишь, или ты полностью холодный. У тебя не, ты не можешь даже быть теплым. Вы заметили этих людей? Они не могут быть теплыми. You are either burning or you're cold. Другими словами, тебе не позволено жить в теплячке. In other words, you do not have the privilege to be lukewarm. Oh, у тебя два экстрима. Ты или там, или там. You have two extremes, either hot or cold. Серьезно, когда я встречаю избранных, у них они или полностью на небе, или полностью в аду, и сатану, у сатану удивляют. When I meet the chosen, they're either fully in heaven or they're entertaining Satan. Эти люди совершенно другого калибра. These people are a completely different caliber. Они говорят, меня сатана попутал. Сатана говорит, да я сам записи делаю, как все потом делать. They think that Satan is confusing them, but it's really them. Дорогие, я сейчас просто хочу обратиться с посланием Отца в ваш дух. Beloved, I want to refer to the Bible. Верните к своему первоначальному посвящению и своей первой любви. Return to your first love and your first dedication. Вернитесь в вашу тайную комнату, вернитесь в Слово Бога и вернитесь в молитву. Return into prayer, the Bible, and into your prayer closets. Ты говоришь, где Иисус делся? Иисус остался там, где ты его оставил. You ask, where is Jesus? But Jesus is where you left him. Не бывает легких путей, семья, для избранных легкого пути нет. There is no easy path for the chosen. Ты рожден быть воином, а значит, ты пройдешь через все битвы, и ты рожден выйти из них победителем. You were born a warrior. That means you will go through every single battle and come out as a champion. Ты не рожден мучиться. Ты себя так просто, ты себя ведешь так, но ты рожден быть в победе, и Бог тебе дал это все. You were not born to suffer. You were born to live in victory. Я еще раз повторяю, легкого пути нет. And I will repeat again that there is no easy path. На избранных стоят метки, поставленные Богом от рождения. The chosen are marked from birth. На тебе знамение с детства. There are wonders on you from birth. Кто-то слышит меня? Do you hear me? Тебя никогда царство тьмы не оставит в покое. Они видят, кто ты. Will never leave you alone. They see who you are. Они знают, для чего ты рожден. They know what you're born for. Ты рожден рушить ад. У тебя есть на это сила. You are born to destroy hell. У тебя есть власть. У тебя есть огонь. You have the fire and authority for this. Вернись в огонь Бога. Return into the fire of God. Не играй больше с Духом Святым. Do not play with the Holy Spirit anymore. О, я знаю. Нас много смотрят людей, к которым именно обращается этот месседж. I know that there are many who are watching us. Сейчас такое время, где много людей охлаждаются. Ты или там, нет, посерединке. There are many people who are becoming lukewarm right now. Я благодарен Богу за это время. I'm thankful to God for this time. Семья, поймите, у каждого Самсона будет своя Далида. Every Samson will have his own Delilah. О чем я говорю? What am I talking about? Вы знаете, что только Самсоны удостаиваются Далид. Did you know that only Samson's deserve a Delilah? Я хочу, чтобы вы меня поняли сейчас. I want you guys to understand me right now. По атаке на тебя можно определить, кто ты. By the attacks on you, you can define who you are. Кто-то понимает вот этот момент? Если на тебя срывается весь ад, пытается уничтожить все. If all of hell is raging at you, trying to destroy everything. И ты еще ничего толком не начал. And you haven't even started anything yet. Ты должен распознать свое ДНК, которое дано тебе от рождения Богом. You must identify the DNA that was given to you at birth by God. Ты должен распознать, что ты абсолютно спецназ. You must identify that you are absolutely special. Кто-то понимает, ты абсолютно другое существо. You are a completely different species. Ты не просто позван. You are not just called. Тебя взяли за руку и сказали, пойдем. You were taken by the hand and chosen and called. Ты счастлив будешь только в центре воли Бога. You will only be happy in the center of God's will. О, поймите, семья, я знаю, о чем я говорю. Я сам в этом много лет нахожусь. И Бог мне сказал, не видать тебе счастья, если ты не в центре моей воли. Family, I know what I'm talking about. God told me that I will never experience happiness unless I'm in the center of His will. Семья, битва не на жизнь, а на смерть. И каждый из нас определенно занимает функцию в теле. Family, this is a battle for life and death, and each of us has our own function in the body of Christ. У Бога нет, Он не играет. Есть люди, которых Он избрал занять свои позиции, и Бог сейчас взывает к тебе, что ты занял свою позицию. God does not play games. He has a position for every single chosen individual, and He is calling you right now to take your position and function. Я сегодня хотел что-то хорошее говорить на конец года. I finally wanted to speak about something nice at the end of the year. А Бог мне говорит, не будешь ты ничего хорошего говорить. But God said no. Ты сейчас будешь опять воскрешать. God, you're gonna resurrect again. Почему? Потому что я чувствую вот это, знаете, как вам сказать, вот этот дух Бога, который просто подталкивает меня и говорит, скажи им, они должны встать. Why? Because I feel the Spirit of God pushing me, telling people to rise up. И некоторые из вас, кто смотрит меня, слушает меня, вы абсолютно знаете, что этот месседж к вам. And some of you who are listening and watching right now know that this message is absolutely for you. Ты, скорее всего, где-то вчера или позавчера, наверное, перед Богом стоял и говорит, Бог, что мне делать? Я схожу с ума, я не знаю, я что это за жизнь, я схожу с ума. Вот почему. And most likely, you were just praying to God about how crazy everything is going and you're losing your mind. Потому что ты не позванный, ты Because избранный. You're not called, you're chosen. Не сравнивай себя с другими людьми в церкви. Do not compare yourselves to other people in the church. Не сравнивай себя с другими людьми где-то там в жизни, в мире. Do not compare yourself to people in the world. А таких, как ты и я, их немного. There are not many people like you and I. Ну, против них идет самая огромная битва. But the strongest battles are against us. Потому что на наших плечах, семья, есть определенная ответственность и помазание. Because on our shoulders there is specific responsibility and anointing. Именно таким, как ты и я, дается голос, власть и авторитет. Specifically for people like you and I, we are given a voice, authority and... Voice and authority. Да, and power, yeah. And power. Ты не задала вопрос, почему сатана бросил на тебя все силы? Do you ever ask the question why Satan is raging at you? Этот вопрос задал мне когда-то Дух Святой, когда я еще был молодым христианином. This question was asked to me by the Holy Spirit when I was younger. Бог мне говорит, почему сатана бросил на тебя все силы? God says, why has Satan completely released all of his rage on you? И мне Бог говорит, потому что он знает, кто ты лучше тебя. And God told me, he knows who you are better than you know. Иногда, знаете, как я когда говорю, Господи, я иногда не слышу твой голос. And sometimes I say, God, I can't hear your voice. Он говорит, ну ты каждый день слышишь голос дьявола, не так ли? And he says, but every day you hear the voice of Satan, don't you? Он говорит, вот делай наоборот, это будет мой голос. So do the opposite, and that's going to be my voice. Это называется лайфхак. And that's called a life hack. Если не слышишь голос Бога, но слышишь сатану, просто разворачивайся к нему попой и делай все наоборот. If you don't hear the voice of God, just listen to the voice of Satan and do the opposite. Вот и все. Вот это будет голос Бога. And that's it. That's the voice Потому of God. Что они точно никогда не сойдутся вместе. Because they'll never, смотрите, смотрите, как работает Далида. Далида — это не сексуальный грех, сразу скажу. Watch how Delilah works. Delilah isn't a sexual spirit. Это может быть тоже и секс, но Далида — это намного глубже, чем ты думаешь. It could be deeper than just sex. Как вам сказать, почему Далида взяла сексом и нежностью и романтикой Самсона? Потому что именно в этом у него была рана. Why did Delilah manipulate Samson with a sexual spirit? Is because Samson was vulnerable to that. Он нуждался в этом. He needed that. Кто-то слышит меня? Do you hear me? Я хочу сразу вам объяснить, что избранных Богом атака дьявола основывается на твоей ране и неисцеленной сфере. The attack of Delilah against you is based off of a wound that's not healed in you. Другими словами, сейчас очень внимательно задумайся, чем, что в твоей жизни не исцелено и недоработано. Carefully think about what in your life isn't healed or isn't completed. И я больше чем гарантирую, именно из этой сферы вот выйдет Далида. And I guarantee you that out of this sphere is where Delilah will come from. Судей 16:6. Judges 16:6. Далида спросила Самсона. So Delilah said to Samson, скажи мне, откуда в тебе такая сила? Please tell me where your great strength lies. Чем тебя связать, чтобы усмирить? И написано дальше, я просто процитирую, написано, что она его мучила день и ночь. And it said that she annoyed him day and night. Скажите мне, почему Самсон, зная атаку, не ушел? And tell me, Samson known the attack. Why did he not walk away? Потому что Далида в это же самое время удовлетворяла его нужду, которую никто не мог удовлетворить и покрыть. Because at this time Delilah satisfied his need that nobody else could. Почему мы знаем, что это атака, но продолжаем там находиться? How come we know it's an attack, but we continue to remain there? Потому что атакующий нас одновременно не только атакует, он и дает тебе то, чего тебе не достает. Because the one who is attacking us isn't only attacking us, but is also fulfilling a need inside of us. Семья, поймите, эта атака не против младенцев, это атака против чемпионов Бога. Family, understand that this type of attack isn't against the immature, but this is against the champions of God. Моя команда меня знает. My team knows me. Много лет подряд. Many years. Я был не исцелен в одной сфере. I was not healed in a specific sphere. Моя Светлана это знает, и она это адресовала несколько раз, смотря мне в глаза. My wife knows this, and she addressed this multiple times, looking into my eyes. Я вам рассказываю сейчас очень серьезные вещи, семья, я не шучу. And I'm sharing something very serious with you guys right now. У меня была одна проблема. У меня были разные, которые Бог закрыл вещи, но одна была дыра, которая не закрывалась годами. I had one specific problem that I did not deal with for a long time. Я всегда страдал тем, что у меня не было никогда настоящих друзей. I always struggled with the fact that I never had a real friend. Настоящих друзей. A real friend. Кто-то слышал сейчас меня? Do you hear me? Не просто пошел на рыбалку, я имею в виду человек, с которым ты мог поделиться жизнью и вопросами жизни и смерти. Not just somebody to hang out with, but somebody that you could share your heart with. Семья, угадайте, откуда были самые смертельные удары в мою жизнь? Family, guess where I had the most powerful attacks against my life in. Моя команда, мужская команда, Саша, все ребята, вы знаете, кто рядом со мной оставался, который оставался в позиции друга и потом доводил почти до смерти мою жизнь. My team knows who the type of people that were placed by me that almost killed me in my calling. Семья, послушайте, я не просто так, я вам рассказываю все эти тайны, потому что я хочу, чтобы ты вошел в следующий год исцеленным и защищенным. Family, I'm sharing these secrets because I want for you to enter next year protected. И Бог мне сказал, тебе не друг надо, тебе исцеление в этой сфере надо. Кто-то понимает? And God told me, you do not need a friend, you need healing. Я пытался заткнуть эту сферу человеком, а Бог говорит, ты эту сферу можешь заткнуть только Духом Святым. I tried to cover this problem with friends, but Holy Spirit told me this problem can only be healed by the Holy Spirit. И как только мне моя жена сказала, Андрей, послушай внимательно, у тебя в этой сфере проблема. And when my wife addressed this issue seriously with me, и как только я это принял, and when I accepted the fact that I had this problem, и как только я согласился с этим, я... When I agreed with this, I understood. Мы смогли помолиться. We were able to pray. И я смог это адресовать честно. And I was able to address this honestly. Потому что когда мне раньше говорили, что у тебя в этой сфере проблема, потому что дьявол это дыра, это открытая дверь. Because when other people told me previously that this was a problem in my life, я просто отмахивался и говорил, нет, это просто я неправильных людей выбираю. I just ignored it. И мне потом моя жена говорит, а почему ты выбираешь неправильных людей? And then my wife asked me, why do you pick the wrong friends? Почему ты вообще людей выбираешь? Why are you even picking people? Вы знаете, я сел, задумался, о-о. And it made me think. И вы знаете, как только была закрыта эта дверь. And then when this wound was healed. И уже почти 10 лет. And it's been almost 10 years. Больше нет абсолютно ни одной атаки. Ты слышишь? I no longer have attacks in this area. Семья, я вам говорю, из глубины вот моего сердца, адресуйте вашу открытую дверь и дыру. Family, I'm telling you from the bottom of my heart, address the open doors and the holes in your heart. У тебя проблема с друзьями? Готовься. If you have a problem with friends, get ready. Если у тебя проблема с денежками, приготовься, именно оттуда и будет атака. If you have a problem with money, get ready because that's exactly where the attack is coming from. У тебя проблема с близостью, с любовью, приготовься, там атака и будет. A problem with romance, love, that's where your problem, that's where your attack will come from. Кто-то слышит меня? You hear me? И я даю гарантию, если ты внимательно сейчас подумаешь, откуда у тебя была самая огромная атака, я тебе скажу, именно с неадресованной сферы в твоей жизни. And if you think carefully, you will realize that your greatest attacks come in areas and spheres that were not addressed by you in your life. Некоторые прямо сейчас атакованы именно из этой сферы. Я бросаю тебе вызов закрыть эту дверь. I challenge those who are being attacked right now to close that door. Как мы закрываем дверь? How do we close the door? Первое, я должен признать, что у меня есть эта проблема в этой сфере. Первое. First, you must acknowledge the fact that you have a problem in this sphere. Второе, я должен пригласить человека, кто в этой сфере исцелен и кто может мне помочь. Second, I must invite a person who has been healed in this sphere and can help me. Третье, я должен попросить Духа Святого исцелить меня и закрыть эту дверь во имя Иисуса Христа. Third, I must invite the Holy Spirit and ask Him to heal and close this door in the name of Jesus. И позволить Ему быть моим другом и позволить Ему быть моим покрытием. And allow for Him to be my friend and my covering. Oh. Дух Далиды — это демонический дух. The spirit of Delilah is a demonic spirit. Посланный дьяволом, чтобы покрыть непокрытую сферу. Sent by Satan to cover the uncovered. Еще раз повторяю, Далида — это не специфический грех. Это дух, который высматривает твою боль и именно это адресует. The spirit of Delilah isn't a specific sin. It's a spirit that searches you for a open wound. Другими словами, это как дьявол высматривает, знаете, в пустыне во время искушения Иисуса, высматривает сферу и пытается ее покрыть. It's like Satan when Jesus was being tempted in the desert, who was searching out and trying to find any holes. Сразу говорю, почему Далиды опасная семья? Why are Delilahs dangerous? Потому что они покрывают эту сферу не от Бога, но они ее перекрывают. Because they cover the wound, not by God's way, but they cover it. Когда мы читаем историю Самсона, у него с первой женой была проблема. У него, другими словами, с женщинами были проблемы, и здесь появилась она. When we read the story of Samson, we notice that he had many issues with women. Поэтому в твоей жизни будет повторяться она. И она, и она, пока эта дверь не будет закрыта. Therefore, the same issues will keep on repeating themselves in your life until that door is closed. Семья, я очень хочу, чтобы поняли меня. Я хочу помочь вам закрыть в следующем году этот повторяющийся цикл проклятия. In the next year, family, I want to help you close the door to a cycle of curses. Внимательно задумайтесь над своей жизнью, и вы найдете вещь, которая повторяется из года в год, одна и та же, в разных лицах, в разное время, но это одна и та же вещь. Observe your life, and you will notice and find cycles that keep on repeating themselves. И ты увидишь, и что получалось, когда дьявол подставлял мне друга. And you will see. So what happened when Satan would place friends next to me? Да, когда он давал мне друга, у меня была в этом нужда. When I had a need for a friend and Satan would place someone next to me. Из-за того, что я позволял моей душе связаться с этими людьми. Because I allowed for my soul to tie with these people. Они через эти связи начинали разрушать мою душу, мое служение и даже мои взаимоотношения с моей женой. Through these soul ties, they began to destroy my calling, my life, and even my relationship with my wife. Знаете, когда я очнулся? Do you know when I woke up? Когда мне моя жена сказала, говорит, Андрей, ты для меня стал абсолютно далеким и чужим человеком. When my wife told me that I became a stranger to her. Семья, знаете, в чем опасна Далида? Family, do you know why Delilahs are dangerous? Ты врубаешься только тогда, когда у тебя уже глаз нет. You will only wake up when you no longer have eyes. Кто-то услышал меня, насколько серьезно то, что я говорю сейчас, семья. Do you hear how serious this is? Ты врубаешься, что ты приехал только тогда, когда у тебя больше нет ни волос, ни глаз. You will only wake up when you no longer have your hair or your eyes. Семья, насколько опасно, когда ты не пытаешься и не хочешь адресовать свою проблему. It is very dangerous when you do not want to address the problems in your life. Семья. Family. Я молю Бога, чтобы не было поздно. Ты слышишь меня? I plead God that there would be no... Чтобы не было поздно, too late. Oh, so that it won't be too late. Ты со мной. You're with me? Я верю, дорогие мои, в этот последний год. Я хочу, чтобы когда мы с вами будем молиться, я долго не займу. I want for us, when we pray, я хочу, чтобы каждый из вас просто сказал Иисусу это. I want each of you to say this to Jesus. Ты знаешь эту дырочку. You know this hole. А через нее дует уже очень много лет. This hole that's been in my life for a very long time. Вот это все вроде нормально, а вот тут сквознячок. Everything seems fine, but in this specific area there's something missing. Не вздумай не обращать на это внимание. Из сквознячка это превратится в ураган, если ты не адресуешь. Do not ignore this, even the smallest of issues that will become big problems later on. Ты берешь для себя что-то? Are you getting anything for yourself? Итак, смотри. Now look. Далида именно для того, чтобы покрыть непокрытую сферу и закрыть открытую рану. Delilahs are for to are there to cover the uncovered areas and to cover wounds that have not been healed. Это может быть что угодно, семья. Это It could be anything. Это может быть обида. It could be unforgiveness. Это может быть прошлые провалы и неудачи. It could be past failures. Это может быть разочарование в служении, в Боге. It could be disappointment in ministry or God. Или как это у меня, ты не принят в обществе, или у тебя нет друзей. Or it could be not being accepted by others. Это может быть непонятие со стороны твоей супруги или супруга. Or it could be lack of understanding from your spouse. Семья, но если ты оставишь этот сквознячок, эту форточку открытой, будь аккуратен. But if you even leave the door cracked. Пожалуйста, не подумайте, что это всего лишь какая-то одна сфера. Please do not think that it's just one piece. Далида — это как демонический буфет. Delilahs are like a demonic buffet. Они тебе приготовят именно то, что нужно тебе. They will prepare for you exactly what's needed specifically for you. Самсону нужно было исцелиться в этой сфере и иметь жену. Кто-то понимает, да? Не блудницу очередную. Samson needed to heal in this area and have a wife. И когда у него была нормально закрыта эта сфера, но нет, мы любим идти короткими путями. Вы заметили? We like short paths. Мы не любим инвестировать, мы не любим посвящаться, мы любим быстренько. We do not like to invest, we like quick fixes. И вот именно здесь и подстерегает опасность тех, кто Богом избран. And that is exactly where the danger lies for those who are chosen. Быстренько у нас ничего не происходит, семья. Nothing happens quickly. Мы должны пройти этот процесс исцеления и восстановления. We must walk through the process of healing and recovery. Поэтому я просто в этот последнее служение и день этого года прошу тебя, задумайся и закрой эту дверь. So I ask for you in the last service of the year to think. По крайней мере, хотя бы признай, что у тебя есть проблема в этой сфере, и отдай ее Иисусу Христу. At least acknowledge that you have a problem and give it to Jesus Christ. Семья, поймите, это послание настолько серьезно для тех, которым я сейчас говорю, это для избранных. Understand, family, that this message is very important for the chosen. Потому что почему оно очень серьезно? Потому что от вас зависит, от некоторых из вас, кто смотрит, кто здесь, пробуждение определенных местностей и целых регионов. This is important because some of you have callings that will impact cities. Семья, можете представить, когда-то у меня тоже ничего не было. I also had nothing. И меня тоже никто не знал. Nobody knew me. И я точно так сидел в уголочке, и когда я слышал какого-то большого дядю, который говорит, ты призван Богом, ну кто я, чему я призван? And when I was told that I was chosen, it was hard to believe. Но внутри меня оно стонало и кричало, да, да, ты должен согласиться с этим, я избрал тебя, говорил Бог внутри меня. But on the inside, God was screaming, tell me that I was chosen. И поэтому, дорогие, первый, кто должен поверить в тебя, это не люди вокруг, это ты. So first, who's supposed to believe in you is yourself, not the people around you. Я просто согласился с Богом, который говорил внутри меня. So I agreed with God who was speaking on the inside of me. И я просто сказал сам себе, а что если? And I told myself, why not? А что если я просто брошу все мои силы и отпрыгну туда в славу Бога? А что будет, если я это сделаю? And I told myself, what would happen and I fully commit and invest in this? И здесь мы сейчас получаем массы писем такого контекста. Спасибо, что вы не остановились. And I received thousands of mail and emails telling us thank you for not giving up. Семья, а я говорю, а вдруг это ты? И скорее всего, это ты тоже. And family, I say, what if this is you? Когда у тебя то же самое, что у меня, и ты не можешь жить спокойно, ты не можешь есть спокойно и спать спокойно, скорее всего, ты избран для чего-то великого. When you do not have peace on the inside of you without God, most likely you are chosen. И неважно сфера, это может быть начиная от спорта, заканчивая евангелизациями, но ты для чего-то создан Богом и избран. It doesn't matter where or what your calling is, you are chosen by God. Некоторые вещи некоторые люди не понимают сейчас. There are a few things that some people do not understand right now. Но ваш дух будет изменен. But your spirit will be changed. И одна вещь, которая произойдет с вами. And one thing that will occur with you. К вам придет сверхъестественное неудовлетворение там, где вы сейчас находитесь. You will receive supernatural dissatisfaction with where you are right now. И придет абсолютное неудовлетворение чем, что вы сейчас делаете. And there will come absolute dissatisfaction with what you are doing. Вы наблюдали такую вещь в себе? Did you notice something? Ты что-то делаешь, но это абсолютно не твое. Ты знаешь, что это не ты, и это не твое. When you do something and you know it's not yours. И не важно ни деньги, ничего, что-то внутри тебя кричит, это не то, и это не твое. And something inside of you, if it's not yours, it screams at you, this is not yours, this is not who you are. Мы были с женой в этой позиции, и никакие ни деньги, ни друзья, ни прекрасная уютная жизнь не исправит этот голос внутри тебя. Nothing in life will fix this voice inside of you. Оно внутри тебя будет кричать, потому что с этим голосом Бога внутри тебя договориться не получится. It will scream inside of you because the voice inside of God, the voice inside of you, you cannot have deliberations with it. Вы даже не представляете, сколько я пытался уговорить Дух Святой внутри меня и мою совесть. I tried to talk to the Holy Spirit and my mind so many times. У меня ничего не получилось. Вы знаете, Бога подкупить невозможно. Nothing worked. You cannot bribe God. Ты не можешь там договориться, о Господи, вот так вот я буду вот чуть-чуть это, чуть-чуть то. Нет, Бог говорит, или 100%, или ничего. You cannot negotiate with God. It's either 100% or it's nothing. Избранные, они совершенно другой породы, семья. The chosen are a completely different breed. Я скажу вам, что сказал мне Иисус. I will tell you what Jesus told me. Он сказал мне, ты никогда не будешь счастлив. Jesus told me, you will never be happy. Ты никогда не будешь доволен. You will never be happy. Если не войдешь в свое призвание. Unless you walk into your calling. И не займешь свое место. And take your position. Ты был рожден и тренируем мною. You were born and trained by me. Именно для этой позиции. Exactly for this position. И ничто иное не сможет заменить это. And nothing will be able to replace it. До конца твоей жизни все вокруг тебя будет говорить тебе. To the end of your life, everything around you will speak to you. О твоем несостоявшемся призвании. About your unsuccessful, unattained calling. Ты никогда не сможешь иметь настоящий покой. You will never have true peace. Пока не войдешь в свое призвание. Until you walk into your calling. Вы и другие, семья, отличаетесь от всех остальных. Family, you are different from everyone else. Вы знаете, мы не можем с вами даже пальцем ткнуть, что происходит. You guys, we can't even point one finger at what's going on right now. Что тебя отличает от других? What makes you different from others? Но глубоко внутри вашего духа, с самого детства, мы все знаем, что мы другие. Кто-то слышит меня? But deep in our spirits, all the way from childhood, we knew that we were different. Семья, я Бога не знал. С самого детства все внутри меня кричало, это не мое, я качественно грешить не мог со моими друзьями. From childhood, I didn't even know God, but I still couldn't even sin with my friends. Я не мог ничем наслаждаться, я Бога не знал. Поймите, неверующий парнишка, неверующий подросток, я не могу ничего, потому что я знаю, что что-то на моей жизни есть. I'm not knowing God, I still couldn't get a satisfaction from things around me. I didn't know why. И как только я услышал его голос, and the moment that I heard his voice, я понял, это он и это оно. I understood that it is him and this is it. И я побежал за ним. And I chased after him. И первый раз в моей судьбе, когда я был еще молодым парнем, я почувствовал, что вот оно, где я рожден, иметь самое огромное благословение и успех. And being a young adult, first time in my life, I understood why I was born. Я знаю, некоторые может сейчас дискомфортно слушать эту тему, но я здесь для того, чтобы сделать тебя дискомфортным. I know that some of you might be uncomfortable listening to this message, but I'm not here to make you comfortable. Если хочешь комфортного проповедника, Бог мой, пробежись по району. If you want a comfortable message or a pastor, there's a lot of options. Не туда попал. You're in the wrong place. Я буду раздражать тебя до тех пор, пока ты не войдешь в свое призвание. I will irritate you until you walk into your calling. Или покинешь это здание. Or you leave this building. Ну, я надеюсь, ты войдешь. Well, I'm hopeful that that won't happen. Ты знаешь, что ты рожден для чего-то большого. You know that you were born for something great. Многие, к кому относится сейчас это слово. To many who this word is for. Вам что-то Бог показал, каким мне настолько новое и настолько радикальное. God has shown you something so radical and new. И я помню, этот страх перед новым, он просто парализовал, остановил меня. And I remember the fear completely paralyzed me. Некоторые из вас просто не нашли суппорт и поддержку. Some of you just simply didn't find support and community. And support. Help. И остановились. And completely stopped. Дорогие мои, ну что мне Иисус сказал? But this is what Jesus told me. Мы первопроходцы. We are the pioneers. У первопроходцев поддержки быть не может и не будет. Foreigners do not have support. Я еще раз говорю, те, кто первые идут. The forerunners. Никто тебе не может помочь, потому что никто там не был и никто не знает, куда ты идешь. Nobody can help you because nobody has been there and they do not know where you are going. Семья, мы та церковь, эти люди. Family, we are that church and those that people. Забейте в Гугле мое имя и нашу церковь. Just Google our church and my name. Ради интереса. Just for your interest. И я вам даю гарантию, суппорта вы не найдете. And I agree that I can guarantee you that you will not find supporters. Мы можем суппортировать других людей. We can support other people. Мы помогаем другим первопроходцам. We help other forerunners. Потому что мы точно такие. Because we are just like that. Но если ты настоящий первопроходец, я прошу тебя, первое, что ты должен отказаться, это что тебе где-то помогут. But if you are a true forerunner, you must recognize that you will never have true support. Ты рожден быть бульдозером. You were born to be a bulldozer. Ты не какая-то маленькая машинка, которая едет по красным асфальтированным дорожкам. You are not some type of mini car who just drives around. И там где-то раз попал на какую-то трещинку и возмущаешься. Who hits a speed bump once in a while. Семья, у меня не то, что трещинок нет, у меня асфальта в жизни не было. Not only do I not have speed bumps, I don't have cement. У меня даже колес нет, у меня гусеницы. I don't even have wheels, I have chains. Кто-то понимает, о чем речь идет? Do you understand? Конечно, я если заеду на твой асфальт, я его убью. Of course, I'm not gonna drive on your cement. I'm gonna kill it. Поэтому не приглашай меня в свою уютную церковь. So please don't invite me into your comfortable church. Потому что честно, когда вот представьте, сейчас бульдозер сюда заедет в здание. Because when a bulldozer truly comes, он вынесет двери. He will remove the doors. Он сдерет весь палас. He will remove all the floors. Будет дискомфортно. It'll be uncomfortable. Семья, ты рожден идти по бездорожью. Ты слышишь меня? Family, you were born to go on uncharted paths. Ты рожден прорывать дорогу, где ее нет. You were born to create roads where they don't exist. Сзади уже едут красивые машинки, которые устиляют это все асфальтом. Behind you, there's pretty cars who follow, but you create your own path. Но не ты. But not you. Гарантирую, у тебя и у меня будут ошибки. I guarantee that you and I will have mistakes. Потому что я не знаю, куда ехать. Because I do not know where to go. Куда пру, туда и дорога. Wherever God leads, that's where I follow. Потому что я ее и делаю. Because I don't create them. Иногда, блин, не туда заезжаю, я знаю. Just arrive. И все такие за мной повернулись, сказали, о, что это какая-то хрень какая-то. Я говорю, да-да, хрень, извиняемся, едем назад. Первопроходец, простите. Foreigner, sorry. Там, где я еду, карт нету, GPS не работает. Where I go, the GPS doesn't work. Ты слышишь меня? Do you hear me? Поэтому дай себе благодать, подари себе. So give yourself grace. Подари себе прощение. Gift yourself forgiveness. Вот почему апостолы первопроходцы опасные, потому что они не туда поедут, и все за ними тоже едут. This is why apostles and pioneers are so dangerous because where they go, people will follow. И вот почему дьявол тебя и меня так сильно хочет атаковать и уничтожить. Ты слышишь меня? And this is why Satan wants to attack us so aggressively. Потому что он уведет тебя не туда, ты уведешь многих не туда. Because туда, God takes you to a place where many will go. Вот почему ты и я должны быть абсолютно на кресте, на крови, на жизни, на посвящении, на Боге. Кто-то слышит меня? This is why we must crucify our lives completely. Ты не можешь без Иисуса жить вообще. You cannot live without Jesus. За кем я иду? За Ним. Who do we follow? Да, я иду на бульдозере, но я иду за Ним. Мне больше заехать, ехать не за кем. I might be on a bulldozer, but I'm following Jesus. Ты первопроходец, у тебя нет другого пути. You are a forerunner. There you have no other path. Кто-то слышит меня? И в этой церкви, семья, мы первопроходцы, мы пионеры. We are pioneers in this church. И поэтому мы будем с вами открывать новые сферы, новые вещи. Что-то будет работать, что-то не будет работать. Не обращайте внимания, мы будем рыть эту дорогу. And this is why some things will work and some things won't. But don't pay attention to that, because we are creating our path. Мы будем пробовать все, что только Дух Святой нам покажет. We will try everything that the Holy Spirit will tell us to do. Нам не у кого учиться, мы учимся у Духа Святого. We have nobody to learn from, we learn from the Holy Spirit. Никто не может нас прокорректировать, не потому что мы гордые, а потому что они не знают, что корректировать. Никто nobody там не был. Correct us, not because we're prideful, but because they don't know how to correct us. Поэтому пионеров, первопроходцев корректирует Дух Бога. Будь с ним. The pioneers are corrected by the Spirit of God. Ты be with him. Быть с ним. You must be with him. Посмотрите на апостолов Иисуса Христа. Look at the apostles of Christ. Абсолютные бульдозеры, абсолютно первопроходцы, абсолютно все, что мы читаем. Этого же не было никогда, семья. Absolute bulldozers. Все эти молитвы, все, что они начали, рождение церкви, это все было сделано Богом через их руки. Everything that they did was created by God through their hands. Вы думаете, Бог закончил делать новое? Do you think God stopped creating the new? Бог говорит, все творю все новое. God said, He creates everything new. Да, это Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог один. Это как я один, но я делаю все новое. Я вытворяю все новое. God is the same yesterday, today and tomorrow, but He creates new things. Знаете, религия такая. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Я говорю, я тоже. Religion tells us that God is the same yesterday, today and tomorrow. And я I say the same. Такой же Андрей, у меня еще экстра третья нога не выросла. Я вчера и вовеки, сегодня тот же. I'm still the same Andre as from before. Но я вытворяю иногда все новое. But I create all new things. Так же и Бог. Я знаю, что это Он. Но что-то Он интересное творит. Same with God. He creates new things. Поэтому не надо говорить, что Бог, это значит, это что, Бог застрял в одном и том же и ходит, и думает, вот Бог никогда не двигает. Нет, Он тот же, но Он делает новое. God is the same yesterday, today and tomorrow, but He creates new things. Поэтому поймите, что да, Он один, но Он изобретает, Он новое, Он поднимает пионера, Он поднимает все эти вещи. Yes, He is one and He is the same, but He creates new things. Мы церковь первопроходцев. We are a church of pioneers. Дух Святой будет многим из вас говорить то, чего никто не слышал и не видел, и прогуглить не сможешь, потому что этого нет. The Holy Spirit will tell many of you guys things that were never seen or heard. Тебе, как и мне, просто надо сделать шаг вперед и проверить. Amen? All you and I need to do is take a step forward and test it. Если это не то, шаг назад. If it's not it, just take a step back. Все нормально. Завтра попробуем что-то другое. That's okay. We'll just try something мне else не страшно, семья. Мне, когда все хорошо, мне плохо. I'm not afraid. When everything's good, I'm bad. Кто-то слышит, да? Do you То есть, hear me? Вы знаете, как механик? Вы знаете, кто такие механики? Do you know who mechanics are? Это у которых в гараже три разобранные машины вечно. It's people who eternally have three cars that are under construction. They always work on They're always working on them. Disassembled. Поймите, Если ты Богом избран, у тебя всегда что-то будет в процессе, в движении. If you are chosen by God, you will always have something in the process or in movement. Поэтому не обращай на это внимания. So don't pay attention or set focus on that. Вы первопроходцы, семья. You are pioneers. У нас не будет суппорта, его нет. We will not have support. It doesn't exist. Вы новинка. Вы новая порода, новое изобретение неба. You are completely new, a new creation of heaven. Бог хочет, чтобы ты не сверял ничего, а выдавал это все, пробовал, начинал, делал. God doesn't want for you just to create copies. He wants to create something new and try something different. Вот почему, когда я вижу какую-то копию песни или копию чего-то, меня выворачивает, потому что я хочу быть оригиналом и хочу, чтобы каждый из вас был оригиналом. This is why I get irritated by copies, because I want to be an original and I want every single one of you to be an original. Я не могу тратить свое время, копируя чью-то жизнь. I cannot spend my life copying somebody else's. Слышишь меня? Do you hear me? Я унижаю Творца, когда творение не творит, а творение копирует. I disrespect the creator when the creation doesn't create, but the creation copies. Ты рожден творить. You were created to create. Может быть, ты пока вытворяешь, но это ничего. You might be doing something silly, but that's okay. Но ты рожден творить. But on the inside, you were born to create. Amen. Поэтому Amen? Пробуй, не бойся. So try different things, don't be afraid. Итак, дорогие, наша единственная поддержка — это Святой Дух. Our only support is the Holy Spirit. Бог создал нас именно такими. God created us like this specifically. Мы с вами совершенно другая порода. We are a completely different breed. Ты рожден Богом выстоять. You are born by God to withstand. Ты рожден все пройти. You are born to go through everything. Ты никогда не будешь удовлетворен тем, чем все удовлетворяются. You will never be satisfied with things that everybody else is satisfied with. Ты будешь счастлив только на пике, знаешь, где-то там на обрыве, где-то там в опасности. Почему? Потому что ты рожден это делать. You will only be satisfied in the midst of where God wants for you to be. Ты слышишь меня? Do you hear me? Вы что-то для себя взяли сегодня, семья? You get something for yourself today? Воздайте ему славу. Я знаю, сегодня будет веселый день у всех. I know everybody will have a happy day today. Поэтому у нас праздник. We have a celebration. Но, дорогие мои, давайте мы поднимемся сейчас. But let's stand up, family. Как я сказал вначале, я хочу, чтобы ты сейчас подумал, где есть в жизни твоя сфера непокрытая. Like I said in the beginning, I want you to think about things and areas of your life that might not be covered. Если ты чувствуешь, что тебе нужна именно возложение рук, контакт с командой, пройдите вот этот ряд открыт, слева от меня, справа от вас, пройдите сюда. If you feel like you need support and prayer from someone else, we have the front open. К вам подойдет наша прекрасная молитвенная команда, и они в согласии вместе с вами помолятся и закроют эти двери. You'll be approached by our wonderful prayer team, and they will absolutely pray for you. Пожалуйста, не уйди в старых вещах, в старом мышлении, не уйди с незакрытыми дверями. Приди сюда, пусть Бог коснется тебя. Please do not leave with open doors, with old mindsets. Come up front, and God will touch you. Просто отдай это Богу. Не неси это, отдай это ему. Don't carry it. Give it to God. Папа, я благодарю тебя. Father, I thank you. Я верю, поднимается совершенно другое поколение. I believe that a completely new generation is rising up. Я не хочу теплых, я не хочу создавать теплую церковь. Мы жаждем твоего огня. I do not want a lukewarm church. We hunger for the fire of God. Мы жаждем видеть твою славу. We are hungry to see your glory. Коснись своих детей. Touch your children. Если у тебя есть нужда, если у тебя есть боль, если у тебя есть рана, пожалуйста, выйди сюда, за тебя помолятся. Не бойся, это не та церковь, где там что-то... Do not be afraid. This is not that type of church. Мы с удовольствием послужим тебе. Ты должен войти в следующий год победителем. We will gladly serve you. You are called to enter this new year as a champion. Пожалуйста, не дай этому году уйти, и ты связан, как и прошлый год. Do not let this next year go by you being bound like this year. Просто отдай все это Духу Святому. Just give everything to the Holy Spirit. И скажи, любимый, я твой. And say, beloved, I am yours. Я восстанавливаю мои взаимоотношения с тобой. I restore my relationship with you. Я восстанавливаю мое молитвенное время с тобой. I restore my prayer time with you. Я восстанавливаю мое углубление в твое слово. I restore my depth of going into the word. Я восстанавливаю мое время постов. I recover my time of fasting. Я прошу тебя, измени и исцели меня. I ask for you to change and heal me. Я рожден для чего-то великого. I was born for something great. Я прошу тебя, укажи мне. I ask for you to show me. Направь меня. Direct me. Исцели все незакрытые, исцели все раны в моем сердце. Heal all wounds in my heart. Закрой все двери. Close all doors. Я отдаю каждую сферу только тебе, Иисус. I give all aspects of my life to you, Jesus. Ты хозяин всей моей жизни. You are the owner of my whole entire life. И я вновь и опять посвящаю всю мою жизнь только тебе. And I dedicate my whole entire life to you. Я еще раз говорю тебе, Иисус, я твоя собственность. And I tell you once again, Jesus, I am yours. Я абсолютно принадлежу только тебе. I completely belong only to you. Я хочу исполнить волю твою. I want to complete your will. Я благодарю тебя за твою кровь и за твой крест. I thank you for your cross and for your blood. Я благодарю тебя за спасение моей души. I thank you for saving my soul. И я с удовольствием жертвую все, что у меня есть для тебя, Иисус. And I gladly give everything to you, Jesus. Потому что я хочу видеть, чтобы твое царство строилось. Because I want to see your kingdom built. Я благодарю тебя, любимый. I thank you, Jesus. Я славлю тебя. I praise you. И все сказали: Amen. Amen. С Новым годом, дорогие, с наступающим Новым годом вас, родные. Happy New Year, everyone.